Глава 9. Татьяна долго гуляла с Люськой, отчего собака чувствовала себя беззаботной и счастливой. А что еще надо собаке? Еда, кровь, тепло и любовь близких родственников. Она могла бы пережить голод, холод и нужду, но расставание с близкими привносили в ее сердце страшные мучения. Даже после одного часа в разлуке она так радовалась встрече с домочадцами, что могла сыкнуть на пол от переизбытка чувств. Татьяна с Мироном это знали и устраивали обнимашки в прихожей, где лежала плитка и отсутствовали покрытия с ворсистыми поверхностями. Когда Иноземцева отправилась в деревню за сыном, то не взяла с собой Люську, отчего та загрустила и, понурив голову, отправилась на свою лежанку. Зато при встрече с Мироном собака изобразила сердечный приступ с голодным обмороком. Как только открылась дверь, она завалилась на пол перед хозяевами, закатила глаза и вывалила язык, словно говоря: «Ну, жалейте меня, хольте, лелейте!» И Мирон с Татьяной, не снимая одежды, тискали, гладили и обнимали Люську, пока она не подскочила и не начала зализывать языком родные носы и щеки. «Я пойду погуляю с собакой, а ты разбирай свои вещи», — наказала Татьяна сыну. «Все, халява кончилась, ты снова в строю и возвращаешься в дом знаний. Пальцы держу скрещенными, надеюсь, школу закончишь без новых проблем». Вообще странно, как это папаша Феликса Павловского сменил гнев на милость. Для меня это тоже загадка, но я ничего не стала выяснять. Уже молчу, пусть дадут тебе доучиться, а дальше каждый пойдет своей дорогой. «Мам, так я к Машке сгоняю, узнаю, как они написали контрольные. Мне-то придется все наверстывать». «Да ты и так об одноклассниках все знаешь. Мне отец Василий рассказал о долгих беседах по телефону. Ладно, беги, не привязывать же тебя. Ключи не забудь, дубликат на полке в прихожей». Во время долгой прогулки разные мысли посещали Татьянину голову. Она никак не могла очертить свое будущее. Пока без работы, но и без долгов, а это уже немало. Вообще она настроила себя на позитив. Таня вспомнила лицо друга Васьки после того, как он узнал о судьбе отца. Теперь он не безликий Вася из детдома с маньяком-отцом. У него есть фамилия, а главное, его папаша не преступник и не кровавый убийца. Наконец парень знает, где находится прах родителя. Этот разговор произошел на крыльце церкви. Мирон уже сидел радостный в машине и вертел нетерпеливо головой. После рассказа Татьяны отец Василий отошел в сторону, опустив голову. Татьяна не трогала его, понимала, что мужчине надо какое-то время побыть одному. Она была уверена, что в Васе проснулся обездоленный ребенок, и он плачет. Иноземцева терпеливо ждала. Через несколько минут Вася вернулся. Он взял руки подруги в свои шершавые ладони, прижал их к губам, потом отстранился и глазами полными грусти посмотрел на Татьяну. «Ты всегда оказываешься рядом, когда я в тебе нуждаюсь. У тебя что-то случилось?» Иноземцева уцепила Василия за рукав. «Ты здоров?» «Я одинок», — просто ответил священнослужитель. «Ну ничего, молитва исцелит от недуга. Ты за меня не беспокойся. Каждый человек в своей жизни испытывает такие чувства. Еще с документами, которые ты привезла, будет проще найти сестру. Жениться тебе надо, детей родить. Присмотрись к прихожанкам». «Присмотрюсь». Наконец, отец Василий широко улыбнулся. «А хочешь, приезжай к нам, проведем праздник вместе». Подруга хотела сделать для друга что-то хорошее, что-то такое, что изменит настроение Василия. «Я приготовлю много вкусных блюд. Ты знаешь, я могу». «Спасибо за приглашение, но нет. 1 января буду проводить аллилуйную службу». Татьяна долго гуляла с Люськой и все думала про Василия. Она размышляла, счастлив ее друг или в свое время намеренно облачился в рясу, чтобы искупить грех родителя. И сейчас, зная, что отец невиновен, не посещают ли его мысли о том, что свою линию жизни он выстроил неправильно, что пошел по ложному пути? Иноземцева замерзла, ноги в угах промокли, и собака тоже соскучилась по теплу и уюту. Люська уже не прыгала, а плелась, неся на ушах белые сосульки. Возле подъезда Татьяна тормознула свою попутчицу и потрепала по шерсти, скидывая льдинки. Лифт громыхал где-то на верхних этажах, и парочка, не дожидаясь подъемник, пошла по ступеням. Люська навострила уши и зло фыркнула. Она взялась рычать и лаять. Татьяна сердито замахнулась на нее ремешком от поводка. — Прекрати! Снова соседи жаловаться начнут. Веди себя прилично! Собака прижала хвост и обиженно засопела. Таня шла, глядя себе под ноги, и только Люсьена рвалась с поводка и в немом порыве тянула наверх. Неожиданно собака остановилась и снова разразилась звонким лаем. Иноземцева натянула поводок и подняла голову. По лестнице спускался мужчина, закутанный в шарф с капюшоном на голове. Татьяна схватила сумасшедшую собаку за ошейник и кивнула мужику. — Здравствуйте, проходите, не бойтесь, она не кусается. Тот коротко кивнул и быстро исчез за поворотом на следующем марше. Татьяна опустилась на колени и взяла в ладони морду собаки, которая не унималась и заходилась в истошном лае. — Да что с тобой, Люся? Успокойся! Собака угомонилась, когда они поднялись на еще один пролет и оказались на своей площадке. Татьяна замешкалась, роясь в карманах в поисках ключа. Неожиданно дверь угловой двери со скрипом приоткрылась, и Люська с Таней, не сговариваясь, повернули головы туда, откуда раздался звук. В проеме образовался Валентин Николаевич. Выглядел он, как всегда, затейливо, в тапочках и в трико со вздутыми коленями. — Привет, соседка. Я так и знал, что здесь что-то нечисто. — Что вы имеете в виду? Иноземцева отстегнула карабин поводка от ошейника и замерла, показывая внимание. Ей показалось, что проктолог снова навеселе, и ему снова захотелось с кем-нибудь поговорить. Сосед вышел, шаркая тапками, прикрыл за собой дверь и погладил Люську, которая терлась возле его ног. Я снова его видел. — Кого? — Того мужика в темной куртке. Только в этот раз мне показалось, что он вышел из твоей квартиры. Здоровый такой, рост 1,80 м, как минимум. Иноземцева метнулась к проему, толкнула дверь и с облегчением выдохнула. — Заперто. Но вы меня напугали. Таня нащупала в кармане ключи, открыла замок и запустила в квартиру Люсьену. — Пойдемте уже чай выпьем, — бросила она через плечо соседу. — Что чай? Вода! «А крепче ничего нет?» Валентин Николаевич прытко направился следом за соседкой, с вожделением вытирая тыльной стороной ладони уголки губ. «Ведь праздник на носу!» — пояснил мужчина непонятливой соседке. «Ясно. То празднику рад, тот накануне пьян». Татьяна скинула замшевые чуни с мокрыми носами и накинула куртку на вешалку. «Проходите на кухню. Я только вытру лапы собаки и вымою руки». После процедур Люська прямиком направилась в столовую. Она слишком долго гуляла и истратила слишком много сил, которые нужно было восстановить возле миски с кормом. А Иноземцева, сполоснув руки в ванной, заглянула в гостиную и замерла. Все вещи находились на своих местах, и все же ее порядок оказался нарушен. Сосед балаболил в столовой с собакой, мешая сосредоточиться. Татьяна снова пробежала глазами по шторам, по шкафам, дивану, столику, торшеру и креслам. Она еще постояла несколько секунд, потом плюнула на свою мнительность и присоединилась к Валентину Николаевичу. — Только у меня шампанское. Тяжелый алкоголь в доме не держу, так как мужика нет, сыну еще рано, а собака трезвенница. — Пойдет! — махнул рукой довольный сосед. Пенный напиток улетучился быстро. Скоро и сосед засеменил в прихожую. Выглядел он печальным, потому что компотом душу не обманешь, а она требовала расслабления. У порога проктолог остановился и поднял палец, призывая к вниманию. — А ты все же подумай, что за мужик кружится здесь, а точнее ошивается возле твоей квартиры в отсутствие тебя? Понимаешь, если бы он искал встречи с тобой, то вопросов бы не возникло. Ну, ты меня поняла. Валентин Николаевич тряхнул лохматой головой, из которой также торчали перья из подушки, и, открыв дверь, направился во свояси. — Ни спасибо тебе, ни пожалуйста, — усмехнулась Татьяна. Всосал в одно горло бутылку веселящего напитка и был таков. Она потянула, закрывая дверь, как на пороге появился Мирон. Он молча зашел в прихожую, быстро скинул ботинки, стянул с себя верхнюю одежду и скрылся в своей комнате. Татьяна проводила его тревожным взглядом, поставила на полку ботинки сына и направилась за ним следом. — Мирон, что-то случилось? Парень уже сидел за письменным столом, натянув наушники. Мать тронула его за плечо и повторила вопрос. — Ты чем-то расстроен? Мирон скинул наушники на плечи и взглянул на мать. Родители увозят Машку на лечение в Израиль. Сегодня вечером самолет. Татьяна развернула кресло с сыном от стола, сама села на диван. — Ну, это же хорошо. Вероятно, проведут какие-то процедуры по восстановлению волос. В Израиле мощная медицина, насколько я знаю. У нее рак. — О, Боже! — выдохнула Иноземцева. Она не знала, как реагировать, что надо в таких случаях говорить. Таня собралась с духом и, медленно подбирая слова, выдавила из себя ничего не значащие слова. — Это очень печально. Однако на сегодняшний день врачи творят чудеса. Ты должен уверовать в чудо и свою уверенность передать подруге. Ей как раз это очень нужно. — Нет, мама. Ей как раз уже не нужно ничего. Я видел ее глаза. В них отсутствует желание жить. Мирон зажал пальцами глаза, потом, выдохнув, закинул голову назад. Почему все так несправедливо? — Послушай, сынок. Татьяна поднялась и прижала кудрявую голову сына к груди. Тебе как-то надо научиться жить и с черными цветами тоже. — Я хочу побыть один. Мирон вынырнул из рук матери. — Да, конечно. В столовой Таня заварила чай с ромашкой и устроилась за столом напротив окна. Она вдруг подумала, что так даже лучше. Потом сама себя укорила за эгоизм и бесчувственность и тут же оправдала. А ведь хорошо, что это произошло сейчас. А если бы Мирон и Мария поженились? Она родила ребенка, а может и не одного? А болезнь коварна, она появляется тогда, когда о ней даже не помышляешь. В какой-то страшный момент ее сын становится вдовцом с детьми на руках. Вот это удар, вот это поворот судьбы. Сейчас он взбалмошный, сиюминутный, энергичный, его картины мира меняются молниеносно. Печаль, конечно, поселится надолго, но не навсегда. Молодость возьмет свое, он снова влюбится и может разочаруется, но это жизнь, а не смерть. Никто не заслуживает преждевременной и насильственной смерти. Даже тот человек, воришка, который так не кстати скончался здесь, на светло-зеленом ковре. Даже бывший муж Иннокентий. В Мироне течет и его кровь тоже. Жаль. Всех жаль. Татьяна стряхнула с себя тоскливые мысли. Завтра новый день. И этот праздничный день она проведет в хорошей компании. От ночи она справедливо ничего не ждала, кроме фейерверка, который сама же и купила. Иноземцева допила чай, выключила свет в столовой и направилась в спальню. После долгих размышлений она все же отключилась и уснула тревожным сном. На даче Трещоткин пытался оказать пользу. Сначала он схватился за лопату, чтобы чистить снег с крыльца, но быстро скрючился от боли в районе шва. Потом, поднимая сумки из багажника, почувствовал те же симптомы, но сделал вид, что, мол, все нормально. И все же Татьяна заметила непроизвольную гримасу и вырвала поклажу из рук мужчины. — Нам проблемный гость в новогоднюю ночь не нужен. Вдруг что-нибудь произойдет, а скорая помощь в этот район доберется только к утру. Так что с тебя огонь в камине и в мангале, еще сервировка стола и хорошее настроение. Она указала подбородком на сына, который с грустным видом возил лопатой по дорожке. А то Мироша что-то совсем приуныл. — А что случилось-то? Александр все-таки отстоял одну сумку, которую нес с героическим видом. Что-то парень совсем не в духе. — Есть причина. — Татьяна снизила громкость голоса. Он влюблен в одноклассницу. Из-за нее, кстати, его выгнали со школы. Он дал в морду мальчику, который снял Машу на телефон в женском туалете, когда та сняла парик. Она тяжело больна. Вчера вечером родители увезли ее на лечение в Израиль. Это то чувство бессилия, когда не понимаешь, чем помочь. А разве учителя не были в курсе конфликта? В смысле, из-за чего весь сыр-бор? Знали, конечно. Но кто станет тягаться с депутатом, который курирует финансирование именно этой школы? Но главное, что все так хорошо разрешилось. Осталось понять, кого благодарить за столь щедрый подарок. Вот только переживаю, с каким настроением сын вернется в класс. Без Маши он совсем загрустит. Будущий год самый ответственный. Сдать ЕГЭ, выбрать профессию и опять же экзамены в ВУЗ. Он парень сильный, справится. Трещоткин оглядел двухэтажный дом из бруса. А дача ничего себе, добротная. Каждому дому нужен хозяин. А мы с Мироном выбираемся сюда 2-3 раза в год. Так что печали никакой. Иноземцева открыла дверь, первой запустила собаку и следом прошла на кухню. Александр осмотрелся и согласился с Татьяной. Если снаружи дом выглядел добротно, то внутри он заметил много прорех, которые требовали ремонта. Кое-где от стен отошли плинтуса, покосились планки, обрамляющие дверные проемы, и пошел волнами линолеум в прихожей. Трещоткин сразу подумал, что надо бы осмотреть коттедж, в котором живут бывшая жена и сын. Наверное, в его отсутствие что-то могло поломаться. С грустными мыслями о сыне Саша ловко разжег в камине огонь и присоединился к хозяйке, которая перетирала тарелки. Она неожиданно замерла, глянула в окно и, увидев на улице сына, заговорила. «Вчера в квартире кто-то побывал в наше отсутствие». «Почему ты не позвонил мне?» «Все случилось как-то быстро. Утром я поехала за сыном к отцу Василию. Люська оставалась дома. Когда мы вернулись, Мирон побежал к Маше, а я забрала собаку и пошла с ней гулять. Мы отсутствовали около часа. Когда возвращались назад, то не стали ждать лифт, а пошли пешком. Вот тогда Люсьена просто взбеленилась. Это я потом поняла, что она лаяла на того человека, который спускался по лестнице. Ты его рассмотрела? Плохо. Я склонилась над собакой, пытаясь ее утихомирить. На лицо незнакомца я глянула, но описать его не смогу. На голове капюшон и подбородок закрывал шарф. Это сосед Валентин Николаевич посеял сомнения. Он заметил, что недели две тому назад возле квартиры стал появляться незнакомец. Он думал, что это мой кавалер. Мужик следит за происходящим на площадке, вроде не тетка-сплетница. Вот такое у него хобби. Он мужик неплохой, только любит выпить и посмотреть в глазок за соседями. Вчера он тоже видел чужака. Именно. Однако дверь оказалась запертой. Я сразу не запаниковала. Потом сосед навязался, пришлось угостить его шампанским. Следом пришел Мирон с тяжелыми вестями. И только сегодня я обратила внимание, что коробка со старыми документами, которая всегда находилась на верхней полке шкафа, оказалась на полу. За журнальным столиком я сразу перемены не заметила, а утром словно током ударила. — Ты трогала эту коробку? — Нет, мы быстро собрались, и ты уже подъезжал на такси. — Что хранится в коробке? — Старые документы. У каждого хозяина есть такой ящик с инструкциями по применению каких-то бытовых приборов и с гарантийными чеками. Там же шкатулка с запасными ключами от дачи, еще от чего-то, наверное, уже несуществующего. В общем, ничего существенного в коробке нет. Кому она могла понадобиться? — А ты точно сама не снимала ящик или Мирон? — Ну, я же не сумасшедшая. Сын вообще отсутствовал несколько дней, а я туда даже не заглядывала. И дверь точно была заперта. — Точно. Валентин Николаевич свидетель, как я отпирала замок своим ключом. — Значит так. Сейчас выдыхаем и готовимся к празднику. Не стоит волноваться о том, что мы уже не в силах изменить. Завтра после обеда я вернусь в город. Вместе с экспертом осмотрим твое жилище еще раз, а вы с Мироном останетесь пока здесь. Только я возьму твою машину, ты не против? Я поеду с тобой. Лучше не оставлять парня одного. Ты прав, — со вздохом кивнула Татьяна. Вечер прошел душевно и тепло. Они выслушали бой курантов на улице возле дворовой ели, выпили шампанского, крикнули «Ура!» и вернулись к камину. Вскоре Мирон, который через силу разделял ликование по поводу пришествия Нового года, начал клевать носом. Шампанское воздействовало на него как снотворное. Мать отправила парня в спальню, сама вернулась к уютному камину и устроилась в кресле. Трещоткин подбросил в огонь дрова и вспомнил, о чем хотел поговорить с Татьяной. — Таня, что ты помнишь из своего детства? — Почему ты спрашиваешь? Она поставила бокал на столик, кокетливо поправила волосы и сложила на груди руки, приготовившись к долгой беседе. — Что за интерес к моему прошлому? — Это не праздный интерес. Трещоткин серьезно посмотрел на подругу. Я не хотел затевать этот разговор при Мироне. У него и так голова забита проблемными вещами. Дело в том, что Погорельцев, которого ты в мертвом состоянии нашла у себя в квартире, занимался поисками родственников. — О, может, не сегодня, — взмолилась Иноземцева. — Давай всю печаль оставим в ушедшем году. — А когда? Мне надо раскрыть дело, которое непосредственно касается тебя. — Каким образом? — Тебе что-нибудь говорит слово «ромашка»? Это название детского дома. Заведение находится на окраине Москвы. — Нет, — на секунду задумалась Татьяна. — Я из детского дома имени Юрия Гагарина, что в городе Серпухове. Как только настало время определяться, я переехала в Москву. А куда еще? Огромный мегаполис с большими возможностями. В дом своего детства больше ни разу не наведывалась. Ну вот, прям совсем не тянуло. Некоторые воспитанники возвращаются, навещают воспитателей, проходят с ностальгическими настроениями по классам и группам. А меня никогда не тянуло в места, где прошло голодное отрочество, и тоска не бередила душу. Кроме Васьки, я ни с кем не сохранила отношений и связи. — Так каким образом вор-домушник связан с детским домом? — Подожди, я чуть позже поясню, а пока еще один вопрос. У тебя сохранились какие-нибудь сведения о родителях? — Почти никаких. Моя фамилия при рождении — Легостаева Татьяна Михайловна. Ни братья, ни сестры в детдоме за мной не увязывались. Во всяком случае, там я росла одна, без чьей-либо поддержки. Попала туда в возрасте 3 лет. Ты пыталась искать родителей? А зачем? Они избавились от меня не от большой любви, и у меня хватало ума не навязывать им свое присутствие. В юношеском возрасте, и уже когда замуж выходила, иногда всплывала обида, как огромный мыльный пузырь. Помню, хотелось что-то доказать, показать, какой я стала, чтобы вызвать в душах родственников сожаление. Вот, мол, посмотрите, от кого вы когда-то отказались, бросили на произвол судьбы. А я вот сильная и смелая. Иноземцева смешно шмыгнула носом. А потом в суете, когда появился Мирон, о сатисфакции я думать забыла. И все же горечь никуда не исчезла, просто спряталась глубоко. Я все время задаю себе вопрос, что со мной не так? Родители не отказываются от детей с синдромом Дауна, а меня как ненужную тряпку выкинули на обочину. На, государство, воспитывай, корми, одевай, а нам она не нужна. Татьяна замолчала. Трещоткин не знал, какие слова подобрать, что нужно говорить в таких случаях. Он понимал также, что не силен в качестве жилетки для слез. После паузы он перевел разговор в оптимистическое русло. «Представляешь, японские ученые открыли возможность устранения генетической причины синдрома Дауна. Они придумали, как избавить живую клетку от лишней хромосомы. Фантастический прорыв. Человечество должно тратить средства и усилия на здоровье и продолжение жизни, а не коллекционировать смерть». Любое сообщество больно страстями, и никуда от этого не деться, а такие ученые, как в Японии, занимаются точечным оздоровлением, и радикально мир они не изменят. Они не научат терпению, любви, не покажут, как можно жить с соседями в ладу. Александр выбрался из кресла и направился на кухню, к холодильнику. — Давай еще по шампанскому. Трещоткин вернулся с открытой бутылкой, разлил по бокалам и снова погрузился в кресло. Так погорельцев кого искал? Татьяна закинула в рот кусочек шоколада. Девочку удочерила немецкая пара. Она росла в Германии и больше чем через 30 лет узнала, что родилась в России. Вот решила найти родственников, а на поиски снарядила Погорельцева. Нашла кого просить о помощи. Татьяна скептически усмехнулась. Я не думаю, что эта немка как-то связана со мной. Гражданин Погорельцев — простой вор и залез ко мне в квартиру для того, чтобы ограбить. А вот личность второго гораздо интереснее. Я думаю, что именно этот здоровяк убил домушника, и именно он вчера побывал в моей квартире. Только я совсем не понимаю, что он ищет. — А ты не предполагаешь, что уже нашел? — Не знаю. У него надо спрашивать. А может, посмотреть по камерам? Я точно не знаю, но на доме где-то должна хоть одна болтаться. — Проверяли уже. Камеры в подъезде и во дворе отсутствуют. Есть только со стороны проезжей части. Завтра я еще поговорю с твоим соседом. Трещоткин уехал, когда хозяйка и ее сын еще спали без задних ног. Он уехал, крадучись, как вор. Тихо поднялся, натянул на себя одежду, рассовал по карманам ключи от машины и от квартиры. Двигался он неслышно, вообще стараясь не дышать. Только выехав на пустынную трассу, Саша выдохнул свободно. Он сожалел, что новогодняя ночь закончилась именно так. И в то же время он понимал, что ничего трагического или непоправимого не произошло. Шампанское и задушевные разговоры рано или поздно обязательно привели бы к близости физической. Чувство досады он ощущал именно потому, что не так представлял себе их близость. А Трещоткин именно предполагал такой сценарий. Но в нем ведущую скрипку должен играть он, как мужчина. Он приглашает, накрывает на стол, выбирает напитки, дарит цветы, целует руки. Александр же чувствовал себя как раненый боец со шрамом на животе, которого приютила добросердечная селянка, а он ее впоследствии использовал. В беготне предыдущего дня он не купил даже бутылки шампанского, не говоря про торт и всякие новогодние подарки-сюрпризы. То есть мужик приперся к праздничному столу на все готовое. Ничего себе, джентльмен! Приехала дама с забитым багажником, забрала его из дома, привезла на дачу, накрыла стол, напоила, накормила, еще и в кровати свою устроила. Ничего не скажешь. «Говно, мужик!» Такими мыслями казнил себя Александр по дороге в Москву. Он решил для себя, что обязан реабилитироваться, но пока не выработал стратегии, еще не знал, как это сделает. Цветы и прочая мишура — это обязательно. Только где он найдет такие вещи 1 января? Сначала надо сделать дело, а потом уже решать вопросы с праздничными атрибутами. Трещоткин понимал, что ведет себя как настоящий эгоист, но другого пути не видел. Он нажал кнопку вызова и настроился на долгое ожидание. Однако коллега откликнулся после 3-го гудка. — Георгич, прости, что поднял тебя так рано, но мне нужна твоя помощь. — О, привет, Саня! С Новым годом! С новым счастьем! Не извиняйся, я уже не сплю. — Ты еще пьяный или уже? — Ха, сам как думаешь, — хихикнул криминалист. — Не волнуйся, я еще в форме. Только что пельмешек закинул. — А ты приезжай, тебя накормим и опохмелиться дадим. — Спасибо, друг. Только давай сначала сделаем одно важное дело. Нужно проверить квартиру на отпечатки и другие возможные улики. Ты в состоянии? — Я норм. Только за руль не сяду. Хочешь, забирай меня. А чемодан с рабочим инструментом всегда рядом. «Уже в пути. Подъеду минут через 30. Следователь хотел отключиться, но спохватился. А жена не будет против? Все-таки праздник». «Да она обрадуется», — зашептал криминалист в трубку. «Завтра сын со снохой приезжает. Я обещал, что буду как огурец. А так весь день впереди обязательно к холодильнику потянусь. Так что забирай меня и не сомневайся». В квартире Иноземцевой следователь приказал эксперту: «Снимай обувь». «А мы здесь легально?» Георгич скинул куртку, натянул на башмаки бахилы и на руки тонкие резиновые перчатки. «Это жилище Татьяны Иноземцевой. Ничего не трогай, объясни, на что обратить внимание. Как ты думаешь, я в состоянии залезть без спроса в чужую квартиру? Считаешь меня совсем отмороженным? Расслабься, хозяйка дала добро на наши действия. Сначала осмотри коробку с документами. Она стоит в гостиной за журнальным столиком. По версии владелицы жилья, ящик брал в руки преступник. Они вошли в полутемную комнату. Трещоткин направился к окну, чтобы раздвинуть занавески, но его окликнул Георгиич. «Саня, ты как будто в первый раз! Сказал же, ничего не трогай! Займись чем-нибудь вне квартиры! Когда я закончу, то тебя приглашу!» «Сколько времени тебе нужно?» «Вопрос не ко мне. Ты инициатор процедуры, хотя я тщательно сканировал комнату в первый раз. А вот замок на входной двери пропустил». «В смысле?» «Замок открывали дважды. Один раз отмычкой, второй неродными ключами. А может, оба раза отмычкой». «А на этом ты меня не поймаешь. Я замком возился долго». Эксперт задумался и пожал плечами. «Хотя мог что-то пропустить». Взломщик снова проникал в квартиру, так что ищи следы свежего присутствия. Александр Алексеевич направился в прихожую. «Ладно, я поговорю с соседом, а ты здесь хозяйничай». Через 2 часа следователь и криминалист вышли из квартиры. Трещоткин долго и с пристрастием расспрашивал Валентина Николаевича. Работа оказалась довольно сложной, потому что сосед уже опохмелился, говорил он много, но по делу не выдал ни одного толкового факта. Мужика, который терся на площадке, он не знает, лица его не видел, потому что тот старательно уворачивался от возможного наблюдения. Еще голову закрывал капюшон. Ни в одежде, ни в обуви акцентов Валентин Николаевич не заметил. Все серое, все темное. А то, что мужик был в перчатках, так зима на дворе. Когда сели в машину, Трещоткин неожиданно поморщился и помахал рукой перед носом. — Георгиич, ты опохмелился? С собой прихватил? Эксперт устроился на переднем сиденье, поставив на колени чемодан. Он добродушно скользнул взглядом по коллеге и махнул рукой. — Имею право. У меня сегодня законный выходной. Но ты не волнуйся, это не помешает работе. «Тогда поехали, я отвезу тебя домой. Образцы проверишь после праздника». «Зачем? Поехали на работу. Часа через 3 выдам предварительные результаты, а ты займись чем-нибудь». «Ты настоящий друг», — неподдельно восхитился Трещоткин. Он выгрузил приятеля возле управления, а сам, полистав телефон, обнаружил, что и 1 января не все лежат мордой в салат. Кое-кто еще и работает». В центре города он обнаружил цветочный магазин и открытую продуктовую лавку. И чтобы скоротать время, Александр двинулся в ту сторону. Часа через 3, вернувшись в управление, он прямиком направился в лабораторию. Дверь оказалась закрытой. Трещоткин досадливо мотнул головой. Георгиич, скорее всего, доедает пельмени, которые сварила заботливая жена. И правильно делает. Если еще употребил 200 грамм, то толку от него, как от эксперта, никакого. Неожиданно он услышал взрыв смеха в соседнем кабинете. Следователь направился в сторону веселья и приоткрыл дверь. За столом собралась теплая компания. Дежурный, оперуполномоченный и следователь. Среди них затесался и криминалист. На столе в пластиковых тарелках лежала еда и стояли стаканы. Бутылку мужики спрятали, но Трещоткин безошибочно определил суть собрания. «С Новым годом, мужики! Вы чего здесь?» «О, заходи!» — мужские голоса перешли на шепот. «Наша смена закончилась, так что можем себе позволить. Начальства нет, никто не накажет». «Все, ребят, я пошел». В эксперте неожиданно обнаружилось чувство ответственности. Он пожал руки товарищам, схватил чемодан с курткой и потянул Трещоткина из стихийного ресторана. «Что я дошел, не поверишь!» Мужчины поднялись на 2-й этаж. Александр Алексеевич открыл дверь кабинета и, не снимая верхней одежды, сел за стол. Он с нетерпением следил взглядом за перемещениями эксперта. «Ну не томи, рассказывай, что нарыл». На самой коробке ничего. Даже ниточка никакая не зацепилась. Криминалист расположился напротив. А вот в столовой я обнаружил кое-что интересное. Когда обследовал квартиру в момент обнаружения покойника, этого следа не было. Значит, преступник оставил оттиск после себя в последнее посещение. На руки он надел полиэтиленовые перчатки. Такими пользуются дамы при окраске волос. Перчатки низкого качества и легко рвутся. Озвучу тебе свои выводы уж, извини мою самоуверенность. Человек пришел в квартиру, зная, что искать. В первый раз ему помешал вор Погорельцев, и вот он, наконец, забирает то, что ему нужно. Он не занимается поисками, просто открывает двери дубликатами, сразу направляется в гостиную, вытаскивает из шкафа коробку и забирает искомое. Лишь одного не замечает пришелец. Перчатка цепляется за острый уголок пластикового ящика и рвется на указательном пальце левой руки. Окна в гостиной выходят на проезжую часть, поэтому пришелец направляется в столовую. Человек в верхней одежде вспотел. Левой рукой он вытирает пот со лба, потом опирается на подоконник. Мужик заглядывает в окно и осматривает двор, не идет ли хозяйка. Преступник выскальзывает из квартиры, запирает двери и двигается к выходу. Все. Что все? Отпечаток все-таки есть или нет? Есть. И я выяснил, чей. Это Коротченко Роман. Служил ГИБДД, значился в коллективе на хорошем счету, но его обвинили во взятке. По этому поводу возбудили дело, но спустили все на тормозах, позволив спокойно уйти на вольные хлеба. — И что, взятка в крупных размерах? — Куда там? Машина то ли леса, то ли бревен. Такая мзда не воспринимается как взятка. Так, дружеская материальная помощь. После изъятия прав по пьяной лавочке или за нарушение сразу все становятся друзьями и родственниками. Вот и лезут со своими машинами, кто дров, кто мандаринов. Короче, кто чем промышляет. В наших рядах это проступком не считается. Однако Коротченко попал под раздачу. С него начали чистку рядов, им и закончили. Не пожалели служаку, несмотря на то, что характеристики у него такие, что можно в рай без билета. Так вот, этот Рома помыкался без работы, потом взял и открыл частное детективное агентство. По отзывам из интернета ясно, что никакими серьезными делами детектив не занимался. Так, собачек сбежавших ловил, обличал изменщиков и не без успеха находил угнанные автомобили. Вероятно, помогали прежние связи со служивцами. Спросишь меня, смог бы он убить человека? Я не отвечу однозначно. Физически мужик крупный. Рост 1,80 м. Ударить мог, а вот специально убить — на это решимость надо иметь. А с другой стороны, Коротченко хороший семьянин. Он жене не изменяет, во всяком случае открыто. Такой вот уникум. Сейчас заплачу от умиления. И откуда ты все это выловил? Сейчас, благодаря социальным сетям, все прозрачные. А еще... — криминалист поднял палец. — Я проверил его банковскую карту. В банке я заглянуть не могу, нет уровня допуска. А вот карта много показала. На его счет за последний месяц поступила приличная сумма. Насколько приличная? $70 000. Ого! Целое состояние! Вот именно! Можно было еще покопаться, но это ты доверишь своим стажерам. Георгич поднялся, не выпуская из рук чемодана. «Теперь отвези меня домой и обязательно объясни жене, где я был». «Ты не поверишь, мы вместе 23 года, но она меня до сих пор ревнует». «Конечно, отвезу», — задумался Трещоткин. «Коротченко из нашей системы, его на мякине не проведешь. Нужны стопудовые доказательства. Я его трогать не стану, пока не соберу весомое досье. Все равно никуда не денется. А я бы поторопился, пока товарищ дел не натворил». Спешка хороша при ловле блох и при поносе. Кроме отпечатка пальца никаких улик. Он мне в ответ 100 резонов привезет. Мне надо найти причины, по каким он то и дело лез в квартиру Иноземцевой. Вот что он там искал. Если не нашел, значит, вернется снова. Я сделал для тебя все, что мог. Дальше сам. Георгич без стеснения открыл саквояж, вынул металлическую фляжку и с жадностью присосался. На дачу Александр вернулся, когда заходящее солнце окрасило снег в розовый цвет. Он открыл ворота и въехал во двор. В окнах играли блики от огня в камине и работающего телевизора. Саша знал, что звуки от его перемещений по двору слышны в доме, но на крыльце никто из обитателей не появился. Неужели осерчали на что-то? Вот этого я не люблю. Начинать отношения с того, чтобы оправдываться, не дело. Он забрал заднего сиденья коробки, возле порога замешкался, потом толкнул дверь и вошел. Он понял, что его прибытие действительно никто не слышал, кроме собаки. Она встретила его без лая, как своего, просто виляя хвостом. Мирон сидел в кресле в наушниках и кивал головой в такт музыке, которую слышал только он. Телевизор голосил про березоньки и ручейки. Александр сбросил ботинки и заглянул на кухню. Татьяна мыла посуду, пританцовывала и подпевала звуком из говорящего ящика. «Тук-тук!» — громко произнес Трещоткин, стараясь не напугать увлеченную хозяйку. Он не знал, как себя вести. Сказать залихватски: «Ну, как вы тут без меня, не скучали, не печалились?» — совсем глупо. Надо сначала определиться с местом в этой стае. Он пока не лидер, а так человек, волей случая забредший на территорию, где уже все сложилось и устаканилось. Он остановился в проеме, улыбнулся и вытащил из подмышки букет желтых и сиреневых ирисов. «Привет!» Александр чувствовал себя неловко. Лезть с поцелуями как-то совсем не по правилам. Вроде утверждение «хороший секс — это не причина для женитьбы». Он натянуто улыбнулся. «Это тебе». «Хорошо, что не Мирону», — засмеялась Татьяна. Она закрыла кран, вытерла полотенцем руки, подошла к Трещоткину и взяла букет. «Удивительно, где ты нашел цветы в это время?» «Спасибо. Я еще продукты купила и торт». Александр шагнул к столу, выгрузил на стол пакеты и выдохнул с облегчением. Возникшая неловкость отступила. «Вот это совсем ни к чему. Я ужин приготовила. Завтра возвращаемся в город. Мирону нужно готовиться к контрольным. А торты я пеку, самые вкусные в Москве». «Точно!» — ударил себя по лбу Александр. «И еще следователем себя считаю». «Твоя голова занята другими вещами». В глазах Татьяны прыгали веселые блики, и не от экрана телевизора, а от какой-то внутренней радости. Она не умела кокетничать и заигрывать с мужчинами, и все же, не желая того, жеманно провела тыльной стороной ладони по волосам. «Так, раздевайся, скоро сядем за стол». Трещоткин еле сдержался от того, чтобы не схватить женщину в охапку и не затискать прямо на кухонном столе. Александр только выдохнул. «Давай прогуляемся. Я видел, в поселке в некоторых домах горит свет. Значит, мы здесь не одни. А давай». Иноземцева сняла фартук и заглянула в гостиную. «Мирон, найди вазу и поставь цветы в воду». «А вы куда?» — парень выглянул из гостиной. «Прогуляемся по поселку», — ответил Трещоткин. «Хочешь, пойдем с нами?» «Нет, я после ужина пойду с Люськой гулять». Он обратился к матери. «Тебе бабушка не звонила?» «Мне?» Татьяна пожала плечами. «Обычно она тебя поздравляет, а до меня ей дела нет. Бабушка у тебя эксцентричная особа. Неизвестно, что ей взбрело в голову сейчас. В том-то и дело». Мирон пропустил ворчливые слова матери в сторону матери отца. Он знал об их натянутых отношениях, но не желал втягиваться в эти разборки и принимать чью-то сторону. «Она всегда поздравляла меня с праздником, а тут ни слуху, ни духу. Я звонил несколько раз, но телефон молчит. Может, с бабусей что-то случилось? Когда вернемся в Москву, ты ее навести, и не надо переживать. Бабушка может быть где угодно, например, на берегу Средиземного моря в Испании». «Испания в январе — не лучшее время для отпуска», — пробормотал Мирон и скрылся в комнате. В прихожей Таня накинула пуховик и сунула ноги в угги. В проеме показалась лохматая голова сына. «Вы надолго? Есть уже хочется». «Потерпи, мы скоро». Александр увлек подругу за собой на крыльцо. Они шли под ручку, не торопясь, как семейная пара, которая давно живет вместе. Татьяна поняла, что Трещоткин хочет с ней поговорить без лишних ушей, и, дернув следователя за рукав, поторопила. «Ты узнал что-нибудь?» «Узнал». В квартире эксперт обнаружил отпечатки пальцев. «Чьи?» Таня остановилась. — Ты выяснил, кто был внутри в наше отсутствие? — Ага, — кивнул Александр. — Частный детектив Коротченко. Знаешь такого? — Нет. Иноземцева задумалась на секунду. Не понимаю, что ему надо в квартире. Это я хотел узнать у тебя. — В смысле? — Давай, Таня, вспоминай, что могло заинтересовать частного детектива в этой коробке. Он остановился, развернул к себе женщину и внимательно вгляделся в ее лицо. — И ты должна понимать, что этот человек зашел на чужую территорию не по собственной воле. Его кто-то уполномочил. Давай мы хотя бы очертим круг людей, иначе мне предъявить Коротченко совсем нечего, кроме еле заметного отпечатка пальца на твоем подоконнике. — А, кстати, ты смогла бы его опознать по фотографии? — Точно сказать не могу. Я видела только его нос и глаза. — Хорошо, это пока оставим в стороне. Вернемся к твоему окружению. Друзья, подруги, родственники, конкуренты, соседи. Ну, я не знаю, завистники, в конце концов. Трещоткин снова потянул Татьяну в дорогу. Пока мы не поймем причину визитов, то не сдвинемся с места. Только один вопрос. Оба раза приходил один и тот же человек? По описанию именно так, кивнул следователь. Значит, он и есть убийца вора-домушника? Думаю, да. Каким-то образом эти два человека появились в квартире одновременно. Цели имели разные, поэтому случился конфликт интересов, повлекший смерть одного из участников. Так, давай вернемся к твоему окружению. Кстати, подумай о покойном муже. Может, после него остались какие-то хвосты? На это мог ответить только Иннокентий. Вряд ли каким-то боком он причастен к этим событиям. Он мертв уже год. До этого мы развелись со скандалом. Иноземцев имел другую семью, дорогой коттедж и мамочку родную. Он с ними делил радости и невзгоды. Я для него давно перестала существовать. Бывший муж хотел видеть лишь сына, но не меня. Кеша получил деньги, огромные деньги, а следом и молодую бабенку. Старая сделала свое дело, и он ее отправил в утиль. Татьяна перевела дух после эмоциональной тирады. В квартире оставались кое-какие его вещи — рубашки, джинсы и так по мелочи. Когда мы перебрались с Мироном в квартиру, все барахло я упаковала в пакеты и увезла в службу Красного Креста. Нет, Иннокентий в этом спектакле не играет никакой роли. В том, что мы разошлись, госпожа Иноземцева обвинила меня. Переубеждать бабку я не стала, а отношения с ней у меня так себе, но в квартиру она может прийти в любое время. Здесь живет ее внук. Зачем бабусе нанимать какого-то детектива? Нет, это тупиковый путь. А жена Иноземцева? Дамочка вообще пустое место. И мозг как у курицы. Татьяна прыснула, потом, запрокинув голову, захохотала. Ее фамилия Курицына. И никакая она не Матильда. Я в курсе. Наводил справки. Ладно, пойдем домой. Мирон, наверное, уже ждет на ужин. Но ты все-таки подумай о своем окружении.